Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здрав будет, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем рассуждать? Мы уже больше года назад записывали передачу «Влияние еды на духовность среды», где, ну, так сказать, подробно и по-простому рассказали, какая еда, потребление какой еды, к чему приводит в твоей жизни, в твоем здоровье. Но все-таки, как сказать, вопросы идут. И вот я один такой вопрос зачитаю. Значит, вопрос был про мясо. У меня трое знакомых жили какое-то время без мяса. Одна до тех пор, пока суставы сильно хрустеть не начали. Другая после беременности почему-то начала есть курицу. А третья была очень идейной, прям веганом. А потом у нее кости и суставы полетели. Ну и в общем, вкратце, если подытожить все вот это количество слов, то вот получится почти гениальная фраза. Есть мясо или не есть? Вот в чем вопрос. Ты знаешь, огромное количество информации уже выложено по этому вопросу, поэтому, когда меня спрашивают, я говорю, да посмотрите фильмы там, посмотрите научные исследования, но только не купленных каких-то товарищей, а тех, которые реально в чем-то разобрались и доносят информацию. Поэтому как-то меня эта тема не особо интересует. Многие годы я сам не употребляю ничего мясного, и в том числе и курицу, и рыбу, и, в общем-то, себя чувствую вполне даже нормально. А вот переход к этому был достаточно такой своеобразный, не как у всех. И поэтому, если кому-то интересна эта тема, как, что, я готов поделиться. Если не интересно, я никогда этот разговор вообще не начинаю. Естественно, что часто бывают такие моменты, когда этот разговор начинается сам собой. И причем его начинают очень часто мои собеседники. Сидим за столом, я мясо не ем, мне говорят, ну почему ты мясо не ешь, смотри, как оно вкусно и так далее. И вот когда такой вопрос задается, я просто вынужден отвечать, что ну мне не нужно, я не хочу. А почему? Ты что, нездоровый? У тебя что там, аллергия? У тебя там как-то? И начинает говорить, ну вот так, вот так, вот так, вот смотрите, вот такие-то, такие-то. И вот тут начинаются споры. Сразу же начинают, ну как же ты, вот. И когда ты начинаешь человеку объяснять, почему ты это не ешь, хотя инициатива была именно вот с их стороны подана, они говорят, ты на нас наезжаешь. Говорит, как же я на вас наезжаю, я сидел молчал, вам ничего не говорил, а вы эту тему подняли и вот так вот затронули. Еще бывают, возникают вопросы такие по мясу, когда, к примеру, есть община какая-либо, и там есть люди разного рациона питания. Были несколько случаев в моей жизни, когда приглашают в общину, и там присутствуют, например, вот вегетарианцы, присутствуют веганы даже, сыроеды, и присутствуют те, вот, которые питаются обыкновенной пищей. И вот те люди, которые питаются обыкновенной пищей, не задумываясь о том, приятно это, неприятно их окружению, выкладывают на стол то, что вот другие уже давно не употребляют, и для них это дико. И в этом случае начинаются такие разговоры. Ну зачем вы это сюда поставили? Ну я вот это вижу, мне тошнить начинает. Я вот это вижу, мне запах не нравится. Я вот это вижу, у меня аппетит пропадает. Зачем вы это поставили? И в таких случаях обращаются ко мне. Алексей, а как это все вот было? Как вот в древности у нас? Как такие вопросы решали? Я всегда отвечаю очень просто. Поскольку вы находитесь в общине, то вам необходимо обращать внимание не на себя, а на тех, кто находится вокруг вас. И если заходит разговор о рационе питания, то в этом случае необходимо учитывать те факторы, которые являются естественными для каждого из вас. К примеру, если вы видите, что присутствуют люди, которые не употребляют сало, не употребляют колбасу, не употребляют мясо, курицу, рыбу, то в этом случае необходимо каким-то образом взять во внимание то, что они есть. Это первое, что нужно сделать. Потому что если вы будете за столом кому-то доставлять неудобства и неприятности, то тогда это будет не трапеза общинная. Это будет издевательство одних над другими. Это будет доставление неприятных ощущений тем, кто сидит с вами рядом за столом. Но если мы община, разве можем это, ну, позволить себе? С другой стороны, то, что едят они, вы есть можете? Да. То, что едят они, не вызывает у вас отчуждения? Нет. Для вашего организма это не будет вредом? Нет. Ну тогда получается, надо убрать те продукты питания, которые неприемлемы для кого-то, и оставить то, что приемлемо для всех. В этом случае вы поступите очень мудро. Вы не допустите каких-то неприятных эмоций, вы не испортите аппетита, но при этом насытитесь все. Просто, просто. Если вы захотите сало какое-то там или еще что-то, ну, дождитесь, когда все уйдут в стороночки, сядьте, это сальце почикайте и покушайте, кто же вам мешает-то? Ведь очень часто возникают вопросы, и, вернее, проблемы, которые строятся не на том, что я голодный останусь, а на том, что... А почему не так? И вот тут включается уже не мудрость, а включается упертость. Человек просто не позволяет себе допустить, что он будет сыт, не употребляя вот этого, только потому, что за общинным столом есть люди, которые это есть не могут. Но при этом можно съесть что-то другое. Вот это недопускание ведет людей к каким-то серьезным проблемам. И общинность начинается рушиться. Потому что община всегда ориентируется на того, кто рядом находится. Чтобы не нарушить его качество жизни. Чтобы дать ему возможность подняться выше в своих лучших устремлениях. Так что все решается очень просто. Если это общинный стол, то на общинном столе должно стоять то, что могут употребить в пищу все. Фрукты могут все употребить? Да. Корнеплоды могут употреблять? Да. Растительную пищу могут употреблять? Да. Плоды, растения какие-то, помимо фруктов, могут употреблять? Да. Вот если каши могут употреблять, ну тоже да. То есть если вот это все, весь рацион, который могут употреблять все, выложить на общинный стол, все будет хорошо, замечательно. Если же там будут присутствовать какие-то элементы, которые других вводят в состояние очень неприятное, то тогда это уже не община. Это не общинный дух. Поэтому убеждения одних не должны мешать другим. И если вы мудры, то всегда найдете взаимосвязь с сидящими рядом с вами людьми, не нарушая их спокойствия. Это вот то, что касается общинного духа. Если есть какие-то у тебя уточнения, свои мысли, пожалуйста, поделись с ними. Я с другой маленькой грани попробую еще ответить на этот вопрос, то, что нам женщина написала. То есть у нее суть-то был, как я понимаю, такой, что люди кушали мясо, они кушали мясо, и у них возникли проблемы со здоровьем, а вот которые мясо кушают, у них таких проблем со здоровьем нет. Тогда вот, когда такая ситуация возникает, надо, ну, это называется здравомыслие, или, ну, по-простому говоря, нужно посмотреть на эту ситуацию с нескольких точек зрения, с своего опыта, что рядышком происходит в твоем там окружении, ближайшем от родственников, которые постарше, да? Ну и то, что нам донесли предки. Ну а сейчас это я попробую порассуждать, исходя из того, что я сам испытывал на себе, что изучал, что проверял. Возьмем современное обычное мясо. Сейчас пытаются производители любых продуктов, которые, ну, любых большинства, скажем так, продуктов, сделать так, чтобы продукт стоил подешевле, хранился, соответственно, подольше, и тогда его можно продать, и он перед этим не испортится. Ну и, соответственно, неважно, это там, корова там, или курица, то есть, или какую-то даже рыбу, которую вот выращивают в таких закрытых своих водоемах, добавляют разные лекарства, разные химикаты для того, чтобы эта корова или курица, или рыба, она не портилась, была здорова. Это все накапливается в организме этого животного, в крови, в мясе. Ну а потом, соответственно, еще когда это животное уже умертвили и разделали, еще дополнительно обрабатывать химикатами мясо, чтобы, опять же, оно подольше хранилось, имело красивый вид на прилавке. И в итоге-то, по сути, уже даже не мясо, а не пойми что, какую-то химию человек засовывает в себя, а потом начинает говорить странно, почему у меня там какая-то аллергия, почему у меня там почки начинают болеть или печень болеть. Ну вот как бы ответ на поверхности. Это вот такой основной, который мы можем нашему мозгу пояснить то, что можно проверить. А то, что там в таких количествах, допустим, будут плодовые какие-то деревья какими-то прививками, там, лекарств колоть, чтобы они потом загнулись, эти деревья. Обычно такое не бывает, они сами плодоносят. То есть, по крайней мере, количество вреда, особенно если это твой сад, который, ну или ты не твой сад, а сад там, фермера, твоего знакомого соседа, где ты знаешь, что без всяких обработок химикатами это все выращивается, польза уже будет значительно больше, и особенно если твой огород руками выращено все это дело. Уже как бы видно, где меньше всякой дряни в продукте, где больше дряни в продукте. Соответственно, вот на это можно сделать выбор. И следующий вариант, который бы я хотел, ну, тоже затронуть, то, что часто мы что-то изучили, что-то почитали, так поверхностно почитали, и теперь прямо вот надо с завтрашнего дня изменить мир, ну или вернее изменить себя или свое окружение, и тут же прям вот до этого мы ели все, а допустим с завтрашнего дня до сегодняшнего мы теперь оказываемся там сыроеды или там вегетарианцы или веганы. Я думаю, для многих вообще это считается, наверное, одно и то же. На самом деле разные продукты они употребляют пищу. И если необдуманно мы так начинаем делать, то наш организм, он просто не готов перейти на такой вид питания. Потому что если начинать изучать, то многие полезные вещества в нашем организме, и не только, кстати, полезные вещества, в зависимости от того, какая микрофлора в нашем кишечнике содержится, она может производить либо много полезных веществ, либо немного полезных веществ, либо большое количество вредных веществ, мало полезных. Так вот, когда мы едим то, что называется трупная пища, то есть убитое животное, и это все доходит до нашего кишечника, и там оно, ну, располагается, образуются трупные яды, то вот эти вот микроорганизмы, которые питаются этими трупными ядами, они, соответственно, вырабатывают в процессе своей жизнедеятельности не очень много полезных веществ, потом это все всасывается в нашу кровь, частично, да, как-то организм с мяса еще какие-то там минералы себе засовывает, чтобы хоть как-то функционировать, но много количества мусора, который он потом должен оттуда вывести. Когда же мы едим пищу растительную, то ее уже в нашем кишечнике доразлаживают до состояния, так сказать, нужного организму другие маленькие существа, вот эти микроорганизмы. И так быстро они не могут, как бы в кишечнике жили одни, и на следующий день появятся другие. Это какой-то определенный срок занимает. Поэтому в этой ситуации нужно, ну, по моему мнению, нужна постепенность. То есть потихоньку убираешь то, что ты, причем объяснив себе, поняв себе, почему ты это убираешь, по каким параметрам это тебе вредно, и замещаешь тем, что тебе полезно. И вот есть фраза, как бы полезно, но не вкусно, да, или вкусно, но не полезно. На самом деле, когда мы начинаем переходить на более здоровую еду, те же самые плоды, там, овощи, фрукты, корнеплоды, через какое-то время наши вкусовые рецепторы языка, они становятся естественно, вот это, как сказать-то, естественными, но в то же время вкусы мы начинаем чувствовать значительно больше, потому что когда мы едим вот эту магазинскую еду, там много химических усилителей вкуса, которые просто-напросто наши вкусовые рецепторы убивают, и они практически ничего без этих усилителей не чувствуют. Но стоит отказаться от этой химии, через какое-то время вкусовые рецепторы восстанавливаются, и вы удивляетесь, что съедая яблоко там, или грушу, или персик, или морковку, такой аромат, такое большое количество разнообразных оттенков вкусовых вы испытываете при поглощении этой еды, что помимо пользы, которую она приносит, вы еще радость испытываете. К тому же это можно там салат какие-то вместе делать. То есть не надо, по моему мнению, резко отказываться от одного, не понимая, как действует организм, и замещать другим, а постепенно. То есть добавляешь количество здоровой еды, убираешь количество нездоровой еды, и через какое-то время организм привыкает к этому. Да, возможно, будут какие-то сбои или откаты. Там, например, был про то, что женщина в положении была беременная, и после этого там ей потребовалась курица. Вполне возможно, что как раз именно на формирование плода организм женщины потратил какие-то вещества, которые в том количестве фруктов и овощей, там, что она потребляет, недостаточно, и поэтому вот потребовал еще курицу ей. А так, по идее, разобраться, что тебе не хватает, есть же определенные анализы, которые показывают, чего в крови там не хватает у тебя, и добрать уже теми фруктами и овощами, где этот элемент есть. То есть не впадая в крайность, делаем все постепенно. Если даже есть откат, понимаем, почему откат. И по этому параметру, где организму не хватает, восполняем. Ну и дальше уже идем более здоровыми, более осознанными. Вот как-то так. Многие вещи ты правильно сказал. И сказал про последовательность, про очередность. И в очередной раз я всех призываю, давайте без фанатизма. Вот давайте без фанатизма смотреть на этот мир. Воспринимать его, какой он есть. Без фанатизма. А у нас очень часто так: ой, что-то новое нашел, и давайте, все кто побежали. Мало того, сам бежит в эту пропасть, других сейчас с собой тащит. Переход всегда на что-то новое должен быть осознанный. Нужно понимать, как переходить. Нужно знать о том, куда вас это приведет, что дальше там будет. Нужно подготавливать почву. Если вы хотите получить яблочко, то сначала вы готовите почву для того, чтобы туда посадить росточек этой яблоньки, которая потом даст яблочки. Нужно за этим ухаживать. Деревце нужно формировать, следить, чтобы не замерзло, следить, чтобы не сожрал кто-нибудь. И потом, через какое-то время, первые цветочки появляются. Только потом какие-то плоды появляются. И только тогда вы уже через какое-то время, через несколько лет можете вкусить яблоко. А многие это не учитывают, когда относятся к своему организму. Представьте, много лет вы свой организм ввергали в определенные условия жизни. У вас внутри живут клетки, которые подстроились под определенный рацион. У вас внутри живут бактерии, которые подстроились под определенный также рацион и которые вырабатывают нужный фермент. Живут какие-то там еще существа, о которых вы даже можете не догадываться, которые подстроились, опять же, под тот рацион, который вы употребляете. И вдруг ни с того ни с сего вы решили больше вот что-то это знакомое им не употреблять. И вы начинаете есть то, что не способны переварить вот эти самые существа, вас живущие. И ваши клетки не получают того, что получали раньше. Ведь большинство продуктов, которые попадают в ваш организм, перевариваются на самом-то деле, ферментируются бактериями, которые внутри вас живут. А теперь представьте, бактерии были направлены вот на это, а вы им даете теперь вот это, противоположное. Те не могут ферментировать это, они не способны это перерабатывать, а вторых еще нет у вас. Или они есть, но только-только в малом количестве. Клетки-то вашего организма будут страдать, организм будет вытаскивать эти полезные минералы из того, что вторично, на его взгляд. И потом вдруг обращайте внимание, где-то там что-то заболело, где-то там что-то вылезло, где-то там что-то заскрипело. Мало того, помимо всего этого, помимо того, что надо взращивать постепенно, переходя, усиливая одно и ослабляя другое, надо же еще думать о том, о чем вы занимаетесь, какая у вас деятельность. Обратите внимание, очень много спортсменов перешло на вегетарианский, а многие даже на веганский образ жизни и улучшили свои показатели в спорте. И таких фильмов уже снято достаточно много, когда люди говорят, вот я вот до этого вот это делал, а теперь, когда я убрал мясное и оставил только растительное, я теперь вот делаю в два раза больше. Я стал чемпионом мира, Олимпийские игры выиграл и прочее, прочее, прочее. Примеров масса тому. Но при этом вы обратите внимание, как живет этот человек. Он постоянно живет в движении. Организм человека тренированного быстрее перестраивается на что-то, и он быстрее начинает адаптироваться к чему-то. Да, растительная пища помогла ему это сделать. В смысле, достичь новых результатов. Но если вы не тренированный человек, если вы все время сидите в кресле, мало физически работаете и не двигаетесь, ваш организм вряд ли будет быстро способен перейти на что-то. Мало того, он же постоянно выхватывает что-то такое внутри же вашего организма, что ему, на его взгляд, сейчас не важно. И начинаются проблемы с суставами, проблемы, может быть, там с чем-то еще. Еще один фактор – то, что люди упираются в какую-то одну диету, не обращая внимания на то, что есть другие продукты питания, которые могут заменить то, что до этого употреблял человек. И вот эти вот диеты неправильные очень часто вызывают проблемы. То бишь, надо смотреть на фанатизм, на уровень готовности, на уровень, на количество тех клеток, которые способны это переваривать, усваивать, на количество бактерий, которые способны это переваривать и ферментировать, на вашу подготовленность физическую, на те вещества, которые вы получаете из этой диеты или не получаете, и на то, в каком возрасте вы начинаете на это переходить. Известные народы в мире, которые в своей жизни вообще мясо не употребляют. Вот вообще не употребляют мясо, но при этом живут по 120, по 140 лет. Это научный факт. Они питаются только растительной пищей. У них и со здоровьем все хорошо, и выглядят они молодо, и подвижно до самой старости, до самой смерти, можно так сказать. И нормально, ничего, все хорошо. Есть народы, которые употребляют мясо и также живут хорошо, и также живут долго. Надо подходить очень взвешенно к тому, что вы делаете и для чего вы делаете. Уберите фанатизм из своей жизни. Фанатик – это тот, кто кем-то постоянно управляемый. Это тот, кого куда-то направляют. Но вы же человек, вы должны сами решать, что вам делать в жизни. Почему же вы все время сваливаете в состояние подчиненного существа? Так что здесь очень много факторов, в том числе и тот главный фактор, на мой взгляд, главный фактор, который хорошо был высказан многими философами как древности, так и наших дней, которые начинали переходить на вегетарианство, исходя из того, что они понимали. Как ты себя ведешь в этом мире, так и мир себя ведет с тобой. Что ты проявляешь в этот мир, то обратно тебе возвращается. Как ты относишься к другому, так и другой относится к тебе. Как ты позволяешь себе поступать с другим, так и другой может позволить себе поступить с тобой. И они, понимая это, отказывались от умерщвления животных. Отказывались от того, чтобы платить за умертвление животных. Отказывались быть заказчиками. И переходили на вегетарианство, и были достаточно здоровыми людьми, и хорошо жили. Проблем со здоровьем у них не было. Осознанное отношение к любому делу является залогом успеха. А фанатичное включение в это дело является залогом вашей неудачи. Вот те мудрые люди, которые отталкивались от высших представлений, и подчиняли себе, вернее, подчиняли тому свое тело, достигали великих результатов. Как с точки зрения своей физиологии, так и с точки зрения своей умственной деятельности. И оставили великие труды. Те же, которые просто шли за модой, либо чтобы здоровье поправить, обязаны были вернуться обратно в свое состояние, либо разрушали себя. Учитывать надо много-много-много показателей, начиная от уровня физического тела, что необходимо потреблять, чтобы быть здоровым, и что вы можете потреблять. Второе. Ваш уровень понимания, как устроена ячейка вашего общества, устроена вообще ваша община, устроен ваш мир. Дальше. Откуда берется все? Это уже высший уровень. и самый-самый высший – свое предназначение. Что вы в этом мире собой являете? И как вы в этом мире что делаете? Вот если вы отталкиваетесь только от первого уровня, это физиология. Здесь диеты, здесь мода, здесь какие-то, может быть, устремления к чему-либо, и не более того, что вам накидали сверху. А когда вы переходите на выше и выше, на следующие уровни, то тогда ваше тело подстраивается под задачи, поставленные высшей сущностью, представителем которой вы являетесь, божественным, а не физическим. Так что не надо никогда голословно кого-то в чем-то обвинять, не надо куда-то кого-то тянуть, а надо осмысленно относиться к этому миру. Было такое представление ведической культуры, которое сейчас надо возрождать. Веда означает мудрость. Вот когда мы относимся к этому миру с ведической точки зрения, исходя из ведической нашей древней культуры, то тогда все становится на свои места. Мы выходим из состояния сектанта и смотрим на мир, какой он есть. И тогда мы никого никуда не тащим, никуда никого не призываем. Мы просто людям даем то, что у нас есть, и берем то, что нам необходимо, и не более того, живем в достатке. На мой взгляд, это более мудрый подход, нежели тот, который нам цивилизация на сегодняшний момент предлагает. Давайте об этом задумаемся. Так, ну еще добавлю маленько. Можно, думаю, будет спугнуться. Надо как можно полнее какую-то проблему, когда изучаешь, или какую-то ситуацию, разобраться в ней. И вот, например, разбираясь с вот этим с питанием, с переходом на более верное питание, будут какие моменты, не у всех, но, скорее всего, будут, которые тоже выскажу, а дальше уже сами решайте, как с этой информацией пользоваться или нет. При переходе на более верное питание, более правильно, допустим, с мясного, где больше присутствуют фрукты, овощи, каши, сначала будет прилив сил в организме. Это такая первая стадия. Ну, я не скажу, что у всех будет одинаково, но, скорее всего, вот у многих это будет. Будет прилив сил, и эту стадию очень легко проходить, потому что у тебя работоспособность повысилась, состояние улучшилось, и все в этой стадии бегают направо-налево, обычно хвалят, какую новую чудо-диету открыл, которой надо всех осчастливить. Дальше происходит в организме следующая стадия. Организм накапливает внутренние силы и запускает второй процесс, который называется процесс очищения. То, что за годы перед этим он себе накопил всех вот этих шлаков, гадости, там в печени где-то, еще там внутри, но которую он не мог вывести по причине нехватки энергии, потому что вся она уходила на как-то, чтобы переварить вот эту вредную пищу, а тут он ее скопил, он запускает процесс очищения. И когда вот это начинает вся муть выходить, а выходит она обычно через то, что она клетки выпрыскивает в кровь, и потом она по крови идет, чтобы там через почки, через кишечник вывестись, то состояние организма очень ухудшается. И тут обычно идет вторая стадия у людей. То есть они первая была крайность, как все хорошо, вторая крайность, меня обманули, это все фигня, не работает, все плохо. И вот если человек не понимает, что происходит, что эту стадию надо пережить, и самое главное, ты можешь регулировать процесс вывода вот этой гадости, чтобы она не одномоментно вся выходила, а уменьшает вывод этой гадости дозированно, чтобы она выходила. А как это делать? Это как раз, вот, например, я изучал Михаил Советов, у него есть YouTube-канал, он там подробно рассказывает. Но вкратце суть метода была такая, что ты, например, добавляешь хорошее в продукт, полезное, да, и на определенном этапе запустился процесс вывода, вот это чистка организма. Ты тогда можешь немножко, чуть-чуть, как бы сделать шаг назад, немножко вернуть то, что организм к чему привык, не очень полезно. Но ты этим замедлил вывод токсинов с организма, и тебе легче. То есть они у тебя, допустим, будут не неделю выходить, а месяц. Ну, а потом уже ты опять начинаешь добавлять снова хорошее. Так ты регулируешь вывод токсинов, и легче проходить. А иначе можно просто сорваться и опять вернуться к питанию, которое будет тебя разрушать. Ну вот, как-то так. Насим Алексей, Разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что поднимаешь такие вопросы. И благодарю всех наших радиослушателей и зрителей, кто такие вопросы к нам присылает. И небольшая просто рекомендация от себя еще нашим радиослушателям и зрителям, особенно папам и мамам, бабушкам и дедушкам. Я уже говорил, задумайтесь о том, что вы передаете своим чадам, своим детям и внукам. Мудрость либо глупость свою. Обращайте внимание на то, как себя ведут дети. Никогда не навязывайте им то, что для них вредно или то, что в них не лезет. Неоднократно наблюдал за тем, как бабушки, дедушки, мамы, папы всовывают маленького ребенка куски мяса. Вот тот не хочет их есть, но вот не хочет вообще, но не лезет, он их выплевывает. Но не нравится ему вот эта животная пища. Ему нравится вот что-то другое, растительное. Они начинают тогда какие-то добавлять туда усилители вкуса, какие-то там ощущения новые, что были по аромату. То есть включают обманки. Из-за чего? Из-за того, что это ему надо? Нет, организм это не принимает, ему это не надо. Они это дают только из-за того, что сами так живут. Что сами в этом находятся. Задумайтесь, правильно ли это? Если ребенок не хочет это воспринимать, то это первая, наверное, стадия для того, чтобы задуматься, а нужно ли ему это или нет. И если вы что-то делаете, это еще не означает, что это правильно. Обратите внимание на ваши болезни. Обратите внимание на то, что происходит вокруг вас. Если бы все было так идеально, как вам хотелось бы, если бы не было болезней, то тогда, наверное, ваш образ жизни был бы правильным. Обращайте внимание всегда на то, как себя ведет тот, кому мы это даем. Кому вы это все подсовываете. Обращайте внимание на то, как живут животные, как они питаются. Всегда животное выбирает свою видовую пищу. Всегда. Вид определяется по многим параметрам. Начиная с того, как устроены зубы, как устроен кишечник, желудок, как там все выводится, какой длины, какие бактерии, как он вообще двигается и так далее и тому подобное. Если вы подберете правильную пищу, которая есть в вашем регионе, вот это важно, которая будет полезна для вашего организма, то тогда у вас будет счастье. Если вы не сможете ее подобрать, то тогда будут болезни. Желаю вам здравомыслия и понимания того, что происходит вокруг вас. На сим прощаюсь. Желаю всем добра. Напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов и Михаил Ять. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!